Глава 11. 2015. Станислав открывает переписку с Сарой на своем телефоне, перечитывает ее последнюю фразу и пишет: «Выбери число от 0 до 10». Ответ приходит незамедлительно: 7.